я вас понимаю, как я вас понимаю. А что же вы теперь будете делать? Пойду искать новых хозяев, которые прощают своим кошкам все проказы. Милая кошка, вы идете на розыски. Возьмите меня с собой. Мне тоже надо найти своих подруг. Кто это? Кого найти? Ой, какой-то жучок. Сейчас я его... Я вовсе не жучок. Я нота ми. Нота? Нота. А я чуть-чуть не клюнул. Я не понимаю, какая нота. Я знаю бабочек, мотыльков, гусениц, даже кошек. А вот вот это вот, как вы сказали? Нота. Неужели вы не знаете? Ну, я капелька из песни. Один звук. Ах, из песни. Из песни. Но я не могу без остальных нот. Мне нужно очень их найти. Ведь мы должны быть вместе, а то замолкнут все песни. Да, а я вот никогда не пою. Почему? А потому что я предпочитаю чирикать. Чирик-чирик-чирик. Но почему? Значит, вы недоучка. Да. И очень сожалею теперь вот об этом. А я так люблю песни. А где же остальные ноты? Я не знаю. Ах, мне так хочется, чтобы вы спели про меня. Да. Надо все обдумать, взвесить. Пока воробей, нота ми и кошка Тереза совещались, вот что случилось с остальными нотами. Фа, падая, ухватилась за до, потому что у той в руках всегда была маленькая палочка, добавочная нотная линейка, и они вместе упали на чье-то окно. Довольно неприятная история, мы потерялись. Слышишь, Фа? Факт. Теперь нас спасет только тот, кто сыграет или пропоет гамму, и мы соберемся. Факт. Но кто это сделает? Посмотри, вот стоит пианино. Только какое-то странное, маленькое. Неважно, главное, есть клавиши. Попросим его. Дорогой... Как его назвать? Ну, видишь, оно очень старое. Значит, дедушкой. Дорогой дедушка! Да? Вы не могли бы нам помочь? Помочь? А чем? Видите ли, мы растерялись. То есть, потерялись. Мы ноты. Нас ровно... Знаю. Ровно 7. Да. Я очень давно живу на свете. Моя музыкальная судьба началась еще до революции. Менялась музыка, менялись песни, а нот по-прежнему 7. Ровно 7. Но как же я вам помогу? Просто проиграйте нам гамму, наш гимн. Вот, и мы снова будем вместе. О, девочки, я рад бы, но... Я... Старинный, очень старый клавесин петь по-прежнему уже не стало сил. Все, что было мне задано, я уже проиграл. Прапрадедушка хозяина у меня уроки брал. Должен был обязательно я все знать и уметь. Прапрабабушка хозяина так со мной любила петь. Я старинный, очень старый клавесин был. Когда-то я так звонок и красив. От солидного возраста часто я нездоров, и хозяева все возят мне музыкальных докторов. Смотрит доктор заботливо, нажимая педаль, но прадедушкой зовет меня каждый новенький рояль. Я старинный, очень старый клавесин, петь по-прежнему уже не стало сил. Да, но на мне уже давно никто не играет. Но я реликвия. Реликвия? Да, реликвия. Но вы не огорчайтесь. Скоро придет мой хозяин, он скрипач, начнет репетировать, и тогда ваши подруги найдут вас. Да, да. А пока, пока разрешите мне рассказать вам, как жили ноты в далекое время моей юности. Расскажите, да. Пожалуйста. Вот сейчас вы звучите везде. А раньше вас держали в заперти под деревянной крышкой. И только очень богатые люди могли слушать музыку в концертах и на балах. Но и у простых людей жили мои родственницы. Младшая сестренка гармошка, двоюродные сестры гитара и балалайка. А иногда песни звучали под аккомпанемент ложек. Ложек? Да-да-да-да-да. Да-да-да. Именно простых деревянных ложек. Деревянных? Да-да-да. И вот разрешите мне рассказать вам удивительную историю. Да. Это было очень-очень давно. И старый клавесин стал рассказывать разные истории. А в это время нота соль очутилась в квартире на два этажа выше, где жил веселый щенок Мишка. Щенок стоял перед нотой и с удивлением ее рассматривал.